За Стефой внимательно наблюдал и Нарницкий. Из нескольких разговоров с ней он заключил, что она отнюдь неравнодушна к майорату Михоровскому, и это его раздражало. Он никак не мог догадаться, отвечают ли Стефе в Глембовичах взаимностью. Однако он недолго пребывал в неведении. Неким ключиком к загадке стали для него глембовичские фотографии. Он понимал, что такая Стефа может нравиться, и ей грозит опасность со стороны майората, особенно если он заметит ее расположение к себе. Однако Нарницкий не знал в подробностях печальной истории покойной своей тетки Рембовской, только смутные предания, бытовавшие в семье. Он не ведал о самом важном, об удивительном стечении обстоятельств, о злом роке, нависшем сейчас над Стефой. Не понимал, что с ней происходит, и не хотел верить, что Стефа любит без взаимности, имея к тому ни одно доказательство. Нарницкий окружил Стефу ненавязчивым вниманием, намереваясь как можно дольше задержать ее в Ручаеве. Он не навязывался ей, но постоянно находился рядом. Как-то он попросил у нее фотографии из Глембовичей. Стефа разложила на столе большие картоны паспорту и смотрела на них с таким любопытством, словно видела впервые. Нарницкий внимательно посмотрел на нее и спросил: «Кузина, вас кто-нибудь расставлял по местам?» Он показывал на группу в маскарадных костюмах. «Конечно, фотограф. Майорат не похож на человека, которого кто-то уместил на указанном месте. Да, он сам потом подошел. Так и чувствуется». «Он тебе нравится?» — спросила Стефа совершенно равнодушным выражением лица. «Кто? Майорат?» «Ну да». Нарницкий хотел было сказать «надутый щеголь», но вовремя сообразил, что это будет чересчур бросающийся в глаза ложью, и Стефа угадает его побуждение. Выражать таким образом ревность показалось ему чересчур низким, и Нарницкий ответил искренне: «симпатичный и очень элегантный. К тому же в нем чувствуется поистине светский человек». Стефа глянула на кузена с благодарностью. «Да, ты хорошо сказал. Он именно таков». Нарницкий, заметивший ее внезапное оживление, продолжал, не спуская с нее глаз. «У него умное лицо. В нем чувствуется энергия. Такие люди смело идут к цели, сметая любые препятствия и оттого опасны. А прошлое майората, не столь уж далекое, было весьма бурным». «Зачем ты мне это говоришь?» — тихо спросила Стефа. Нарницкий пожал плечами. «Я говорю не о конкретном человеке, а о типичном характере, свойственном людям определенного склада. Могу добавить разве что люди с такой энергией, прошлым, особенно обладающие вдобавок миллионами, не выбирают средства, чтобы удовлетворить свои капризы, пусть даже минутные. А если он светский человек до мозга костей, тем хуже. Этакой бархатный плащик, скрывающий феодала, ибо у него есть эти черты, помогающие ему притворять в жизнь свои фантазии. Ты не должен, не зная его, говорить о нем столь уверенно». «Я не прав? Характер у него иной?» «Нет, характер ты угадал верно, но плохо о нем думаешь». «Извини, кузина, но уж если у меня нет оснований судить о нем уверенно, ты тоже не можешь за него ручаться». «Я его знаю лучше. По светским салонам. Как большого пана, светского человека, спортсмена, интересного собеседника, танцора. Но это ничего не доказывает. Это-то и есть тот бархатный плащик. Глаза Стефы сверкнули. Я еще знаю его как подлинного гражданина, хозяина больших поместий, настоящего патриота и весьма культурного человека. Он исключительно умен и придерживается крайне либеральных взглядов. Нарницкий искоса поглядывал на воодушевившуюся Стефу. Губы его дрожали от подавляемого гнева. Когда он ответил, в голосе его появились шипящие нотки. Словом, идеальный герой. Однако он сам явно не признает за собой таких достоинств. Иначе почему у него столько сарказма в глазах, а губы он кривит, словно форменный байроновский Чайльд Гарольд? Безусловно, он не идеальный герой. У него найдутся свои недостатки, но среди них нет заносчивости. В это я не поверю. Человек его положения, богатый, как Набоб, пользующийся небывалым успехом в высшем свете, и не стал бы заносчивым? Неужели он представления не имеет, каким успехом пользуется и как высоко стоит? Неужели не отдает себе в том отчета? Отдает. Но он весьма умен и обладает уверенностью в себе, но это совсем другое. Да нет, то же самое, только под другим названием. Главное, он знает, что собой представляет, знает, сколько может получить, слегка кивнув. Стефа молчала, догадавшись, куда клонит Нарницкий. Но не показала, что его слова ей неприятны, стала рассказывать ему о глембовичских охотах, о людях на фотографии, кратко описывая каждую особу. Наконец взяла свои наклеенные на паспорту фотографии. На одной она была в наряде времен директории, на другой — в современной одежде. «Какая тебе больше нравится?» Фотография дамы эпохи директории была искусно раскрашена в полном соответствии с натуральными цветами и выглядела крайне эффектно. Стефа выглядела на ней неслыханно похожей на себя в жизни. Нарницкий поглядывал то на одну, то на другую. Наконец сказал: «Мне больше нравится та, где ты в обычном своем платье. Платье и кораллы на шее напоминают мне тебя такой, какой ты была год назад. А потому эта фотография мне дороже. В наряде времен директории ты гораздо красивее, но уже не наша. Выглядишь как княгиня. От тебя веет богатыми поместьями. В такой роли ты мне не нравишься. Предпочитаю уж нашу, неподдельную». Стефа пошевелилась. «Ты не любишь аристократов?» «Я к ним равнодушен, но не люблю тебя среди них. Ты говоришь так, потому что не знаешь их. Разве я изменилась?» Нарницкий глянул на нее прям-таки грозно и, чеканя каждое слово, произнес: «Если хочешь знать мое мнение...» Изменилась. «Я?» «Ты попала под их влияние. Дай-то, Боже, чтобы это прошло!» Стефа задумалась. Он понял ее, отгадал ее чувства и предостерегал. Девушки вспомнились глембовичи, их история, магнатская пышность, изысканное общество. Действительно, она словно бы вросла в их круг, полюбила их роскошь. Конечно, У них есть недостатки, среди них частенько встречаются совершенно никчемные люди, но хватает и других. Взять хотя бы Вальдемара, княгиню Подгорецкую, пана Мачея. Тот, кто не знаком с ними близко, судит о них поспешно и несправедливо. Так рассуждала Стефа.